Глава 3. Эшли и Робин, судя по всему, вы добрались. Спасибо вам. Я знаю, все это может показаться какой-то чертовщиной, но ради вашей старой бабушки. Надеюсь, когда вы возьметесь за дело, прогулка по моему прошлому принесет вам столько же радости, сколько и мне. Я хочу показать вам ту жизнь, которой мы жили с дядей Джеком после того, как я приземлилась в Гонолулу. Первые деньки там, ох! Это было словно отпуск мечты. Но я поехала на Гавайи не ради коктейльных баров. Мы с Джеком искали работу. А в 1941-м, когда началась вся эта заварушка, в Пёрл-Харборе запустили расширенную программу подготовки гражданских пилотов. Я сразу решила, стану частью этой программы. И не отступлюсь, пока не возьмут. 1 июля 1941 года. Джинни Мартин шагнула на аэродром имени Джона Роджерса и восхищенно огляделась. Здесь, на прекрасном острове Оаху, все было устроено куда более основательно и профессионально, чем она ожидала. Она думала, что гражданский аэродром окажется скромнее на фоне внушительных военных объектов Пёрл-Харбора. Но в ее представлении теперь все это было частью одной общей системы. Пара новеньких ангаров поблескивали на солнце, и Джинни прищурилась, осматривая их, решая, с чего начать поиски работы. Она пришла во всеоружие. Американцы, как ей казалось, любили женщин-лётчиц, но по ее опыту люди, работающие в этой сфере, не отличались особым радушием. Джинни и ее брат Джек учились летать в их родном городе в штате Теннесси. Их родители были достаточно состоятельны, чтобы оплатить уроки обоим, и достаточно разумны, чтобы поощрять стремления своих детей. Но на аэродроме к Джеку относились совсем иначе, чем к ней. Все были рады, что Джинни умеет управлять самолетом. Ее успехами гордились, прозвали «малюткой Эрхарт». В честь знаменитой летчицы даже приглашали журналистов снимать ее полеты. Но стоило ей получить удостоверение инструктора, все изменилось. Судя по всему, никто не возражал против того, чтобы женщины просто летали, как экзотическая диковинка. Но осмеливаться учить мужчин — это уже было перебором. Хотя число обеспеченных американцев, мечтавших о небе, росло с каждым месяцем, создавая тем самым спрос на летных инструкторов, никто не спешил брать ее на работу. Лишь когда несколько друзей ее родителей, люди с именем и положением, настояли, чтобы она обучала их лично, аэродром нехотя сдался. Джинни было неловко, что отцу пришлось вмешиваться, но она проглотила обиду, согласилась и быстро доказала, что ничем не уступает мужчинам. А теперь, имея за плечами более 300 налётанных часов, она была готова вновь вступить в бой. Здесь, на Гавайях. Джинни окинула взглядом аэродром. Он почти выходил к берегу, и в лучах летнего солнца маленькие самолеты, то и дело взлетавшие, садившиеся на длинной полосе, сверкали не хуже лазурного моря вдали. Она улыбнулась, глядя на гавань, где 4 дня назад они с Джеком сошли с борта Лурлайна. Это был настоящий праздник. Гавайский оркестр играл зажигательные мелодии, девушки хула танцевали традиционные танцы, в воздухе витал запах жареной еды, а торговцы гирляндами лей наперебой накидывали им на шею цветочные ожерелья по 10 центов штука. Пока они с Джеком искали такси, у Джинни уже собралось 6 гирлянд, которые она потом развесила по всем зеркалам и крючкам в номере отеля. В комнате теперь витал райский аромат. Первые дни прошли чудесно. Она знакомилась с Гонолулу, офицеры, служившие вместе с Джеком на военно-морской базе, и их жены были гостеприимны. Ее приглашали на коктейли, званые ужины, и все это было очень весело. Но как бы Джинни не любила вечеринки, она приехала на Оаху, чтобы работать. И сегодня утром она была полна решимости эту работу найти. Самым крупным строением на аэродроме был белый ангар с надписью Inter Island Airlines на фасаде. Пассажиры сновали туда-сюда, входили, выходили, и было приятно видеть такую оживленную суету. Но Джинни приехала сюда вовсе не летать между островами. а преподавать. Так что это место было не для нее. К счастью, ее взгляд зацепился за вывеску «Летная школа», выведенную яркими буквами на двух ангарах в дальнем конце аэродрома, и она направилась туда. Охранник у входа бросил на нее косой взгляд, и Джинни, порадовавшись, что не поленилась надеть летную куртку, несмотря на жару, бодро махнула ему рукой и решительно зашагала дальше. Он не стал ее останавливать, и она с удовольствием похлопала ладонью по меховой подкладке своей драгоценной куртки, той самой, которую Джек подарил ей на Рождество. Она остановилась перед двумя ангарами. На правом значилось «Летная служба Эндрюс», и у входа стояли разные небольшие самолеты марки «Интерстейт», сверкавшие желтыми и синими полосками вдоль крыльев и фюзеляжа. На левом же красовалась надпись «Летная служба KT». И к своей радости Джинни увидела внутри несколько ярко-желтеньких «Пайпер J3 Cup» — легких учебно-спортивных самолетов. Один такой они с Джеком когда-то купили в складчину, и Джинни по-настоящему любила эту маленькую, но надежную машину. Выбор был сделан, и она направилась ко второму ангару, хотя поток мужчин, выходящих оттуда, заставил ее на секунду заколебаться. «Извините, пожалуйста», — нерешительно начала она. «Мужчина, можно вас?» Но они проходили мимо, даже не взглянув на нее. И Джинни остановилась, уперев руки в бока. Похоже, все будет куда сложнее, чем она надеялась. Никто даже не пытался ее выслушать. В конце концов, она преградила дорогу одному из выходящих мужчин. «С кем можно поговорить насчет полетов?» — громко спросила она. Тот остановился. «Ну, дорогуша, ты, конечно, по адресу, да вот только не вовремя. Загляни попозже». «Почему? Куда вы...» Но он уже скрылся вслед за остальными. Похоже, все направлялись к терминалу, откуда отправлялись рейсы между островами. Джинни разочарованно вздохнула и взглянула на часы. Почти полдень. Что, неужели обед здесь был священным ритуалом? Окинув взглядом почти опустевший ангар, она заметила двух механиков, возившихся с двигателем одного из самолетов, и решительно направилась к ним. «Извините, пожалуйста!» Один из них, крепкого телосложения гавайец, невысокий, загорелым, потрёпанным солнцем лицом, поднял на нее глаза и улыбнулся. «Да, слушаю». «Прекрасно. Я летчица, точнее, летный инструктор, и я ищу работу». «Вот как», — сказал он, кивнув со все той же улыбкой. «Не подскажете, кому обратиться?» «Насчет работы? Боюсь, не смогу помочь. Я всего лишь механик. А вам бы поговорить с мистером Тайсом. Он тут главный». «Я пыталась», — вздохнула Джинни, бросив взгляд на пустующие ангары и удаляющиеся фигуры. «Но все от меня шарахаются». На лице механика мелькнуло удивление. Он локтем подтолкнул своего напарника, что продолжал корпеть над двигателем. «Лили, пора!» «Лили?» — переспросила Джинни, подняв брови. В этот момент второй механик выпрямился и обернулся. Перед Джинни стояла молодая гавайка, миниатюрная красавица с гладкими, черными, как вороново крыло, волосами, собранными под кепку. Ее рабочий комбинезон висел мешком, подпоясанный туго затянутым ремнем. Она взволнованно оглядела пустой ангар. «Пойдем скорее, пап!» Она с шумом бросила разводной ключ в ящик у ног, наспех вытерла руки о комбинезон и направилась к выходу. «Куда вы идете?» — окликнула ее Джинни и поспешила следом. «В терминал, куда же еще? Уже почти полдень!» «И что должно случиться в полдень?» — почти взвыла Джинни. Лили Ноя остановилась и с интересом обернулась. «Так ты же вроде как пилот, да?» «Пилот, ты неплохой», — кивнула Джинни. «У меня уже больше 300 часов налета». «Ну, значит, в курсе, что сейчас будет?» Лили покачала головой, глядя на нее с легким удивлением. «Жаклин Кокран сегодня летает. Трансляция в полдень, а телевизор есть только в терминале». «Ах, да», — воскликнула Джинни. Как же она могла забыть? Жаклин Кокран была ее кумиром, дерзкая, блистательная пилотесса, что выиграла кубок Бендикса, побив все мыслимые рекорды по скорости, высоте и дальности полета. Вчера Кокран вернулась из США, став первой женщиной, перелетевшей Атлантику на Хадсоне. А ведь Джиня даже имела честь однажды поужинать с ней в клубе авиаторов на Лонг-Айленде. Блондинка с характером, от которой веяло смелостью и грацией, произвела тогда на Джинни огромное впечатление. С тех пор она внимательно следила за ее успехами, и только лишь из-за того, что ее так взбудоражил прилет на Оаху, она совсем забыла про это важное событие. «Я, между прочим, с ней знакома», — заметила она, догоняя девушку. «С Жаклин как ран?» — Лилиной удивленно распахнула глаза. «Вот так повезло! Она просто невероятная!» «Еще бы! Кстати, я Джинни Мартин. А я Лилиноя Камака. А это мой отец Калани». Калани тоже пожал Джинни руку, кивнув с лучезарной улыбкой. «Добро пожаловать на Оаху, мисс Мартин». «Можно просто Джинни». Лилиноя спешила вперед, лавируя среди людей, стекавшихся к белому ангару, мимо которого Джинни совсем недавно проходила. Пришлось ускорить шаг, чтобы не отстать. «Ты когда-нибудь летала?» — спросила Джинни, когда они, наконец, немного сбавили темп. Лили стыдливо отвела взгляд. «Нет». «А стоило бы!» — воодушевленно воскликнула Джинни. Она знала, на что способны женщины в небе, и страстно мечтала показать как можно большему числу девушек, какой это восторг — держать штурвал в руках. «Чем Лили хуже других?» «Я могла бы тебя научить». Но Лили лишь покачала головой. «Не стоит, правда. Спасибо, конечно, но не надо». «Но Лили...» «Здесь двигатели чинить некому». Лили нервно оглянулась на отца, шедшего чуть позади. «У нас в Кейти дел не в проворот. Нельзя, чтобы пилоты сидели на земле, потому что у них самолет не годен к полету. Нет у меня времени летать». «Понимаю, но все же у тебя есть выходные». Лилиноя нервно сглотнула и оглянулась на отца, что семенил за ними. «Никаких полетов!» — резко отрезала она. Джинни прикусила язык и молча пошла с ними в сторону терминала. Народу было, что с сельдей в бочке. Казалось, в терминале собрались все пилоты и механики, работающие в аэропорту. Толпа сгрудилась вокруг крошечного телевизора, установленного на пульте управления. Джинни с трудом протиснулась за Лилиноя и Калани и почувствовала, как воздух буквально искрит от напряженного ожидания. Росту ей не хватало, чтобы видеть поверх голов, да и толкаться было бесполезно. Все стояли плотно, плечом к плечу. Слышалось шиканье, призывающее к тишине, и, наконец, кто-то выкрутил громкость до предела. На экране появилась дикторша, представившая гостью программы — Жаклин Кокран. Толпа одобрительно загудела, но тут же притихла под напором новых «шшшш». Все вновь впились глазами в экран. Ведущий спросил Жаклин о перелете через Атлантику. Та, улыбаясь, ответила, что бомбардировщик оказался на удивление послушным в воздухе, а лететь было легко. Правда, взлетать и садиться ей не разрешили под предлогом, что женщины не справятся с такой махиной. Джинни скривилась. Типичная мужская отговорка, продиктованная завистью. Но главное, сам перелет Кокран совершила сама, и теперь заслуженно купалась в лучах славы. «Итак, миссис Кокран», — сказал ведущий после очередной шутки об их возвращении в бомбовом отсеке бомбардировщика Liberator AM-261. «Что дальше?» Звонкий голос Жаклин разносился по всему терминалу. «Я считаю, пришло время женщинам встать на службу своей стране. В Британии я встретила потрясающих пилотов из группы вспомогательного воздушного транспорта. Они перегоняют самолеты с заводов на базы, освобождая мужчин для фронта. Нам тоже стоит готовить женщин на такую же работу, если вдруг случится так, что и Америке придется воевать». Журналист громко вздохнул от удивления. «Вы предлагаете, чтобы женщины летали на военных самолетах?» «Да. Не чтобы заменить мужчин, но чтобы подменить их, дать им возможность сражаться. У нас в стране сотни талантливых женщин-пилотов. Думаю, скоро они понадобятся дядюшке Сэму». Пошел поток вопросов, в залитой солнцем толпе зашевелились головы и раздались перешептывания. Но Джинни больше не слушала. Она уже услышала главное. Рядом по-прежнему стояла Лилиноя. «Вот чем я хочу заниматься», — сказала Джинни. «Чуть больше практики, и любой самолет будет мне по плечу. К тому же, разве не логично, чтобы мужчины сражались, а женщины держали небо за них?» «Совершенно верно», — кивнула Лилиноя. «Мне нравится твой подход. Только мы ведь пока не на войне». «Пока нет», — сказала Джинни, оглядываясь. «Но все к тому идет. А вокруг куча пилотов, которым не помешает практика. С кем мне можно поговорить насчет работы?» Лили пожала плечами и кивнула куда-то в сторону. «Думаю, тебе поможет Маргарет Гамбо». Джинни повернулась и увидела женщину, идущую ей навстречу. Старше ее с цепким взглядом, с лётной курткой, небрежно наброшенной на плечо. «Что вам надо?» — спросила та без обидников. «Да вот, женщина пришла на работу устраиваться», — вставила Лили. Джинни прокашлялась и распрямила плечи. «Вирджиния Мартин к вашим услугам, мэм. Квалифицированный инструктор более 300 летных часов». Она порылась в карманах, вытащила удостоверение и летную книжку и протянула их Маргарет. Та с интересом пробежалась по документам глазами и одобрительно кивнула. «Великолепно! Пройдемся, покажу вам, что к чему». Она жестом пригласила Джинни следовать за собой и неторопливо вышла из здания в сторону соседнего ангара. Джинни на миг задержалась, бросив взгляд на Лилиноя, будто не веря, что все может быть так просто. Она была готова к борьбе за право быть воспринятой всерьез как женщина-пилот. А тут, похоже, на Оаху женщины не только летали, но и руководили собственными летными школами. Она поспешила за Маргарет, которая уже заходила в ангар с вывеской «Летная служба Гамбо». Внутри стояли маленькие оранжевые самолеты марки «Аэронка». И при виде их у Джинни слегка перехватило дыхание. Она лишь несколько раз управляла таким самолетом и, если честно, предпочитала «Пайпер Кап», но напомнила себе, если она хочет попасть в будущую эскадрилью Жаклин Кокран, придирчивость придется оставить за бортом и летать на чем дадут. В этот момент снаружи раздался голос. «Эй, Маргарет, руки прочь от новенькой!» Джинни обернулась, в ангар вбежал высокий смуглый мужчина с щегольскими усами и лукавым огоньком в глазах. Сняв фуражку, он отвесил шутливый поклон. «Простите, мэм, но я краем уха слышал, что вы пилот». «Лётчик и инструктор, так точно, сэр». «Неизумительно! Вы приняты!» Джинни недоуменно бросила взгляд на Маргарет, та с улыбкой покачала головой. «Боб, я ее первой нашла. Рита, у тебя уже есть женщина в отряде. А у тебя, между прочим, Лили, единственная женщина-механик на всем аэродроме. И я ее ни за что не отдам. Но мне позарез нужна пилотесса. У тебя есть ты, у Эндрюса Корнелия, а у Кейти одни мужики. По-моему, очередь за мной, так что, девушка, много керосина понюхали?» «Больше 300 часов налета», — ответила Джинни. Собеседник захлопал в ладоши. «Чудесно! Позвольте предложить вам работу. Я Роберт Тайс, владелец летной службы Кейти». Он махнул рукой в сторону ангара за их спинами. «Это там, где стоят Пайпер Капс?» «Да, мои ласточки. Летали на таких?» «У нас с братом свой такой был». «Вот это удача! Рит, ну будь человеком! Эта девушка просто создана для Кейти, ты это знаешь!» Маргарет закатила глаза. «Мне кажется, это девушке решать. Что скажете, мисс Мартин?» Но прежде чем Джинни успела что-либо ответить, Роберт Тайс театрально опустился на одно колено и взял ее за руку. «Мисс Мартин, королева небес, прошу вас, сделайте меня самым счастливым человеком в мире. Вступите под знамена Кейти и станьте нашей первой женщиной-пилотом!» Джинни только моргала, ошеломленно глядя на этого эпатажного мужчину, стоявшего перед ней в позе рыцаря из старинной баллады. Она бросила взгляд на Маргарет, которая уже заливалась смехом. «Да что уж там, милочка», — сказала она. «Раз уж ты на кабах, как на своих летаешь, соглашайся. Боб, конечно, дурачок, но свое дело знает. Если уж говорить на чистоту, будет здорово, если в каждом ангаре аэродрома будет своя женщина-пилот. Из них, между прочим, выходят лучшие инструкторы. Пусть уж у всех будет поровну». Она подмигнула Бобу. Тот все еще стоял на колени и, запрокинув голову, рассмеялся. «Обожаю тебя, Рита! Обожаю всем сердцем! Так что скажете, мисс Мартин?» Джинни не сдержала улыбку. Все сложилось совершенно не так, как она ожидала, но, возможно, именно так, как было нужно. Здесь действительно были нужны женщины-пилоты, и, кажется, она, наконец, нашла свой дом вдали от дома. «С превеликим удовольствием подниму в небо ваших пташек, мистер Тайс», — ответила она. «Но, может, сначала посмотрим, на что я способна? Прошу, зовите меня Роберт. Я ничуть не сомневаюсь, что вы великолепный пилот, но, конечно, пойдем полетаем». «Что, прямо сейчас? Чего тянуть?» С этим Джинни не могла не согласиться. Поблагодарив Маргарет, она последовала за Робертом обратно к ангару. На ходу она подняла глаза к ясному небу, и сердце ее забилось чаще. От нетерпения, от радости, от предвкушения полета. Она жила этим. С тех самых пор, как родители впервые взяли ее на авиашоу. Тогда ей было 10. Теперь 20, и, казалось, наконец настал момент, когда ее навыки и умения будут оценены по достоинству. «Видели интервью с Жаклин Кокран?» — спросила она, пока они шли через поле. «Видел, видел! Вот эта женщина, скажу я вам!» «Думаете, у нее получится убедить всех, что женщины могут летать даже на военных самолетах?» «Нелегко будет, но если кто и справится, так это Жаклин. Ну что, давай поднимем эту пташку в небо?» Он остановился у самолета, стоящего рядом со входом в ангар. В солнечных бликах его нос сиял, словно тоже рвался в небо. «Лили, машина к полету готова?» Лили подошла ближе. «Как новенькая, босс!» Она повернулась к Джинни. «Ты будешь работать с нами?» «Похоже, что да». «Отлично, будем коллегами!» Лили улыбнулась. «Классно, что у нас теперь есть еще одна женщина!» «Вот именно!» Громогласно поддержал ее Роберт. «Приступайте, девушка!» Он протянул руку, чтобы помочь ей забраться в кабину. Джинни с усмешкой взяла его за руку и легко запрыгнула внутрь. Вот где она чувствовала себя в своей стихии. И пока она выруливала на взлетную полосу и взмывала в небо над Гавайями, ее взгляд скользнул по полю военного аэродрома Хикам. Там служил ее брат Джек. Казалось, теперь они оба будут подниматься в небо отсюда, с острова Оаху. А может, им и вправду удастся однажды послужить своей стране. Джинни не жаждала войны, ни одна разумная душа не желала бы ее. Но черные щупальца нацизма продолжали расползаться по свету, и кто-то должен был их остановить. Но под ярким веселым солнцем Гавайских островов трудно было поверить, что кошмары войны и вправду смогут коснуться их здесь, в этом райском уголке посреди Тихого океана.